что друзей давно уж нет вокруг. Помни, в этом мире испытаний у тебя есть самый лучший друг. Не грусти, что ты людьми не понят, что тебя считают за врага, что умрешь безвестным и не вспомнят о тебе здесь люди никогда. Не грусти, что за благое дело вслед тебе послышится проклятие. Главное, чтобы любовь горела, чтобы ты людей любил как братьев. Не грусти, что узенькой тропою тяжело тебе порой идти, и не раз горячей слезою орошая землю на пути. Не грусти, Христос дорога этой со крестом под злобный смех прошел. Он не слышал слов привета, сострадания в мире не нашел. От людей наград себе не ждал. Разве ты, вослед ему вступая, лучше жребий для себя искал? Нет, не жду вознаграждений за нелегкий путь святой. Знай, венец немеркнущего тления ждет тебя в отчизне золотой. Аминь.